Планы побега. Я начал советоваться со стариками. Оказалось, что каждый из них в свое время пытался притворить в жизнь какой-нибудь план. Они рассказали мне о попытках подкопа, о туннелях, которые за секунду заносят песком, о крушениях летательных аппаратов, о разбитых надеждах и несбывшихся мечтах. В результате я пришел к выводу, что любимое мое изобретение было уже не раз опробовано и ясно продемонстрировало свою несостоятельность. Вырваться из торнадо можно было только одним способом, снова пройдя сквозь стену, а этого еще никто ни разу не пробовал. «Ошибаешься», — сказал Балдуан. «Пробовали это». «И что получилось?» — навострил я уши. «Кто это был?» «Понцотар Хьюзо, наш почмейстер!» Я вспомнил маленький полуразрушенный домик в самом низу лестницы с табличкой «Почта» на дверях. Так я всегда считал это шуткой. Ведь у жителей торнадо была возможность общаться друг с другом лично. Кому нужна почта внутри торнадо? Неужели там кто-то живет? Да, только он очень редко выходит. Сходи к нему сам, он всегда рад поболтать». Тут Балдуан прикрыл рот рукой, и я не смог разобрать, то ли он зевнул, то ли тяжко вздохнул. Понцотар Хьюзо. На следующий день я нанес визит почмейстру. В домике у него было темно и неуютно. Вдоль стен тянулись длинные полки, заставленные пыльными пустыми бутылками. По углам кипами валялись желтые листки. У дальней стены за столом, заваленным грудой бумаг, сидел Понцотар Хьюзо и, скрипя пером, тихонько шептал что-то себе под нос. — Простите, — деликатно откашлялся я, — это почта? — Нет, булочная, — фыркнул старик, не отрывая глаз от письма. Закончив писать, он свернул листок трубочкой и засунул его в пустую бутылку. — Извините, я только хотел узнать, как у нас поставлено почтовое дело. Наверное, это очень сложная система, да? Похоже, я выбрал правильный тон, поскольку старик заметно смягчился. — Ничего подобного! — отозвался он скрипучим голосом. — Все очень просто. Чтобы послать письмо, нужно только засунуть его в бутылку и бросить сквозь стену торнадо, а письма, которые приходят, сами падают сверху. Вот только собирай. «Есть и приходящие корреспонденции?» «Пока нет. Ждем с минуты на минуту». «Хм, и как? Долго вы уже ждете?» Понцотар почесал в затылке. Он смотрел сквозь меня куда-то вдаль, словно пытаясь различить что-то на горизонте. «Ну, не знаю. Лет 200, наверное, а может быть и 300. Какое у нас сегодня число?» Я решил, что пора сменить тему. — Слышал, вы пытались выбраться из торнадо. — Ах, это было слишком давно. — Очень давно, уж не помню. — Но вы все-таки пытались? — Да. — А как? Понцотар впервые посмотрел мне прямо в лицо. В этот момент он вовсе не выглядел сумасшедшим. Напротив, он производил впечатление умудренного опытом старца, постигшего все тайны универсума. «Ты хочешь знать, как?» «Недавно попал сюда, да? Никак не можешь смириться, что тебе придется жить здесь до самой смерти, пусть даже продлится это очень долго, целую вечность, так?»